Дядя Кузя, по правому борту впереди дышка. Лево руля. Мы достигли северных широт. А эта льдышка, чевостик, называется айсберг. Дрейфующая ледяная глыба. Хочешь, подплывем поближе? А чего к нему подплывать? Подумаешь, айсберг. Просто большая льдина. Не скажи, чевостик. Айсберги отличаются от обычных льдин. Льдины, плавающие в холодных морях и океанах, это замерзшая морская вода. Они относительно тонкие, каких-нибудь 5-6 метров толщиной, и, в общем, теплые. Льдины теплые? По сравнению с айсбергами, да. Температура края льдины всего лишь минус 2 градуса, а внутри айсберга мороз достигает минус 60 градусов. А почему такая разница? Потому что айсберг – это отколовшийся кусок полюсного ледника. А ледники на полюсах образуются за сотни и тысячи лет из прессованного снега при очень сильных морозах. Как в горах? Похоже. Только полюсные ледники значительно больше горных, и морозы на северном и южном полюсах покрепче. Дядя Кузя, а айсберги соленые или пресные? Давай кусочек отковырнем и попробуем. Ангины тебе только не хватало. Я и так тебе скажу, что айсберги состоят из пресной воды. Кстати, очень чистой. Люди даже придумали, как их можно использовать. И как же? В некоторых жарких и засушливых странах пресной воды не хватает. Так вот, айсберг цепляет к большому кораблю и привозит в то место, где нужна питьевая вода. Ну, пока эту льдышку дотащишь, она же растает вся. Страны-то южные, сам сказал. Часть айсберга действительно растает. Часть отколется по дороге, но большая часть доплывет. Так что давай, чевостик, придумывай про айсберг стишок. Он того заслуживает. Сейчас. Плавают в море огромные льды. Много в них пресной и чистой воды. Если вам очень захочется пить, можно кусочек себе растопить. Что ж, неплохо.